взглянул на часы. 11:50. Почти час он сидел тут и всматривался в темноту. Долго ему не выдержать. Она сказала Эйдеру, что были две кассеты. Она сделала копию. На случай, если произойдет то, что и произошло. На случай, если кто-то уничтожит первую кассету, которая была тогда при ней. На случай, если этот кто-то просто-напросто подменит ее кассету другой, пустой. Свен Сунквист не был уверен, что то, что он увидел и услышал, идентично записи на первой кассете, но предполагал он именно это. Они взволнованы, как всякий, кто не привык смотреть в глазок камеры, который все видит, и потом все остается на пленке. Первой заговорила Грояускас. «Это я придумала сняться. Вот моя история». Она произносит две фразы, поворачивается к Слюсаревой, который переводит на шведский «Детта армин анлендник», «Детта армин хистория». Снова Грояускас. Она смотрит на подружку и произносит еще две фразы. «Надеюсь, что когда вы будете это смотреть, того, о ком идет речь, уже не будет в живых. И он успеет пережить то, что по его вине пережила я. Стыд». Они говорят долго, строго, по порядку. Несколько слов по-русски, затем то же самое, на ломаном шведском. Они говорят так, что понятно каждое слово. Он наклонился и нажал на стоп. Смотреть дальше не хотелось. То, что его так мучило, уже не было ни омерзением, ни страхом. Осталась только злость, которая завладела всем его существом. А такое случалось с ним очень редко. Больше сомнений не осталось. Сперва он надеялся, просто потому что человеку свойственно надеяться. Но он же знал, что Эверт подменил кассету. И на то у него была причина. Свен Сунквист встал и пошел на кухню. Включил кофеварку и сверху наполнил фильтр кофе. Ему надо хорошенько подумать. Ночь будет долгой. Кроссворд так и лежал на столе. Он отодвинул его и взял листок бумаги для рисования, сложный на подоконнике для Йонаса. Некоторое время он разглядывал белую поверхность, а потом принялся бессмысленно водить по бумаге первым попавшимся лиловым карандашом. Мужчина, пожилой, крупный, лысоватый, со сверлящим взглядом. Эверт. Он улыбнулся про себя, когда лиловые линии стали превращаться в портрет Эверта Грэнса. Он знал, почему. Длинная ночь лежала перед ним на столе. Эверта Грэнса он знал уже почти 10 лет. Сначала он был одним из тех, кого Грэнс выбрал для своей команды. Но постепенно он почувствовал, как между ними возникает подобие дружбы. С ним Эверт беседовал, интересовался его мнением, приглашал что-нибудь обсудить, тогда как другие вылетали из его кабинета точно ошпаренные. За эти годы он прекрасно изучил Грэнса, но, видимо, не до конца. Например, он никогда не бывал у Эверта дома, а ведь если ты не был у человека в гостях, значит, знаешь его не слишком хорошо. Эверт у Сунквистов бывал. Он сидел тут, за этим столом, между Анитой и Йонасом, пил кофе, завтракал, и был это не один раз. Свен приглашал его в святая святых, в свой дом, а Эверт к себе никогда. Он посмотрел на рисунок и попытался придать ему завершенность. У лилового человечка появились лиловые ботиночки и лиловый пиджачок. О личной жизни Эверта Грэнса он ничего не знал. Ему был знаком только полицейский Эверт Грэнс, который первым оказывался на рабочем месте и уже на рассвете оглашал коридоры управления песнями Сив Мальмквист. Этот Грэнс работал с утра до вечера и часто спал на неудобном диванчике в своем кабинете, чтобы, когда забрезжит новый рассвет, продолжить работу над неоконченным расследованием.